На другое утро Мартини за пультом в ванной изображает пилота на реактивном самолете. Картежники оторвались от покера и с улыбкой наблюдают представление. Я земля, замечен объект 40600, вероятно, ракета противника, выполняйте задачу. Крутит наборный диск, двигает рычаг вперед, клонится на вираже. Устанавливает регулятор с краю на полный, но вода из патрубков в кафельной кабине не идет, гидротерапию больше не применяют, вода отключена. Новеньким хромированным оборудованием и стальным пультом ни разу не пользовались. Если не считать хрома, пульты души в точности похожи на те, которыми лечили в прежней больнице 15 лет назад. Струи из патрубков достают любую часть тела под любым углом. Техник в резиновом фартуке стоит в другом конце комнаты за пультом, управляет патрубками, куда им брызнуть, сильно ли, горячо ли. Распылитель открыт, гладит, успокаивает. Закрыт, бьет иглой. Ты висишь между наконечниками на парусиновых ремнях, мокрый, дряблый, сморщенный, а техник балуется своей игрушкой. Земля, вижу ракету, беру на прицел. Мартини нагибается и целится поверх пульта через кольцо патрубков. Зажмуривает глаз, смотрит другим через кольцо. «Есть цель! Готовься! По цели! Огонь!» Он отдергивает руки от пульта и резко выпрямляется. Волосы у него разлетелись, выпученные глаза глядят на душевую кабину с диким испугом, так что все картежники поворачиваются на стульях и смотрят, что он там увидел. Но не видит ничего, кроме пряжек, висящих на новеньких жестких брезентовых ремнях среди патрубков. Мартини поворачивается и смотрит только на МакМёрфи, больше ни на кого. «Ты видел их? Видел?» «Кого, Март? Ничего не вижу». «В ремнях видел?» МакМёрфи оборачивается и, щурясь, смотрит на душ. «Не-а, ничего». «Подожди минутку, им надо, чтобы ты их увидел», — говорит Мартини. «Иди к черту, сказал тебе, никого не вижу, понял? Никого!» «А-а», — говорит Мартини. Он кивает и отворачивается от душа. «Ну, я их тоже не видел. Я пошутил». МакМёрфи снимает колоду и с треском вдвигает половинки одна в другую. «Да, не нравятся мне такие шутки, Март». Он снимает, чтобы еще раз перетасовать, и карты разлетаются так, словно колода взорвалась между двумя дрожащими руками.